Выбравшись на сушу, я прокрался на относительно ровную поверхность и взобрался на торчащий, как перст, обломок массивной колонны, чтобы обозреть руины сверху. С моего наблюдательного пункта был отлично виден центральный вход и снующие повсюду призрачные соглядатаи. Минут 20 я просидел неподвижно, наблюдая за их кажущимися хаотичными перемещениями. Но так только казалось. Призраки, как и первая линия охраны, четко следовали в своем патрулировании определенной схеме. Разобравшись в ней, я уже собирался отправиться дальше, как услышал далекий гул, похожий на шум моторов. В совершенном обалдении я наблюдал, как из облаков вынырнул небольшой аэростат и начал стремительно снижаться, взяв курс на мой остров. Призрак, которого я прозвал «Черный рыцарь», воздел меч, и все немертвые патрули немедленно погрузились в землю. Я же решил еще немного подождать. Аэростат снижался. Вот надо мной проплыло его брюхо с огромной надписью «Крылья судьбы» и эмблемой в виде крылатой женщины с обнаженной грудью. С воздушного судна сбросили стальные канаты, по которым скользнули гибкие человеческие фигуры. Они примотали канаты к двум, как будто специально оставленным колоннам на восточной стороне острова, как раз недалеко от секретного хода. Загудели лебедки, канаты натянулись и зазвенели. Аэростат зафиксировал себя на месте. Его брюхо распахнулось и явило грузовую платформу, заполненную какими-то ящиками. Едва платформа коснулась земли, как прилетевшие на аэростате ребята развили бурную деятельность. Сперва они оперативно разгрузили платформу, затем также оперативно заполнили ее ящиками, притащенными из руин взамен тех, которые оставили. Операция повторилась трижды, причем последние два раза вниз платформа шла пустой, а наверх отправлялась заполненной до предела. Когда работы были закончены, летающая посудина с претенциозным названием, отвязавшись от колонн, отчалила, пропав за низкими облаками. Едва стих шум двигателей, распахнулась секретная дверь. Шаркающие, неловкие фигуры гуськом потянулись к оставленному воздухоплавателями имуществу. Здесь не просто логово монстра. Это какое-то производство с логистикой, доставкой и отгрузкой товаров. Это я удачно зашел. Я спрыгнул с колонны на землю и побежал, маневрируя между возобновившими свою неусыпную вахту призраками. Пробегая между колонн, служивших аэростату вместо причальной мачты, обнаружил, что стальные тросы, видимо, привязываемые в одном и том же месте, протерли на них неглубокие канавки. Явно не первый раз ребята сюда прилетают, и даже не второй. Мне начинало казаться, что я опять влез в какую-то историю, которая была мне не по уровню. Одно хорошо, это все наверняка делалось втайне от императорских служб и самого императора. Иначе нам бы даже шагу в эту сторону ступить не дали. Тупо прилетели бы ребята из столицы и забрали дело себе. Это такой, довольно сомнительный плюс. Но какой есть, надеюсь, я не ошибаюсь. Размышляя о творящейся на этом острове Зерговщине, я пристроился за одним из местных носильщиков, который тащил большую деревянную коробку. Упаковка явно фабричная, с какими-то непонятными мне маркировками. Сам носильщик выглядел необычно. То, что это не зомби, я понял почти сразу. В книгах и визионах любят описывать и показывать некромантов, плодящих толпы тупой низшей нечисти. Неудивительно, что эти самые книжно-визионные малефики долго не живут. Зомби – самая бесполезная некротварь. Они тупые как пробки, медлительные, слабые и неуклюжие. На поддержание в них подобия жизни постоянно требуется расходовать ауру. А еще они гниют. В общем, использовать их можно только для устрашения простецов где-нибудь в центральных областях. Ни один уважающий себя малефик не будет связываться с этими тварями. Разве что, как в нашем случае, их подняли, чтобы создать для нас с Ломовым небольшое препятствие. Идущий передо мной, назовем это человеком, был облачен в серый, страшно изношенный и засаленный комбинезон. Сзади из комбинезона выходила гофрированная трубка, от которой воняло калом и мочой. На затылке носильщика выделялись внедренные прямо в череп, через кожу и кость, непонятного назначения техномагические импланты. Носильщик не разлагался и не вонял, но его серая кожа выглядела странно. Я оглянулся на носильщика, следующего за мной. Комбинезон на груди у него был распахнут. Грудь прочерчена неаккуратно зашитыми шрамами. Белые неживые глаза смотрели прямо перед собой. В остальном он был похож на того, за которым шел я. Но именно похож. Оба раньше явно были обычными людьми, мужчинами средних лет. Скорее всего, из простецов, о чем свидетельствовали бугрящиеся серые мускулы и лица, подошедшие бы кому-нибудь из пятикантропов. К какая-то странная нежить, или даже не нежить, явно рабочая, а не боевая. В мое время такой не было, наверное. Я уже говорил, что не специалист, назовем их технозомби. С начала прибытия на остров я вел непрерывную съемку на камеру своего парня. Сейчас же я попытался выбрать ракурс так, чтобы в кадр попала маркировка на ящиках. Возле распахнутой настежь потайной двери меня ждал еще один сюрприз. Увидев стоящую там тварь, я немедленно накинул на себя неопределимость. Возле двери стоял Лич с планшетом. «Сюр, я знаю, но говорю как есть, Лич». С планшетом в руках, на планшете он делал какие-то пометки, иногда приостанавливая носильщиков. Причем, это был не тот Лич, с которым мы столкнулись в Монаре. Во-первых, он выглядел посвежее. Если не вглядываться и не принюхиваться, что мне мешали сделать фильтры, он выглядел не мертвым, а просто смертельно больным. Насколько я знал, это значило, что он ухаживает за своей оболочкой, не давая ей разлагаться. Во-вторых, этот конкретный немертвый маг обладал аурой старшего мастера, изумруда, водила. А так можно было, хотя почему бы и нет, неплохое начало разведки. Плюс Лич, и чего-то у меня плохое предчувствие появилось. Прям вот сеанс ясновидения, что он здесь не один такой. Видеть меня эта мерзость, конечно, не видела, но вот аурой своей поганой зацепила. Я не мог выпустить свою для защиты, он бы мгновенно почувствовал прикосновение чужой силы. Пришлось терпеть. Я максимально далеко проскользнул вглубь лифтовой платформы, выходя из зоны действия некроауры. Кстати, на кожу носильщиков смертельные эманации, исходящие от твари, видимого влияния не оказывали. Это, наверное, тот самый тупой ублюдок Джи. Когда платформу забили до отказа, мне даже пришлось встать на поручни, балансируя руками. Платформа, наконец, дрогнула и с лязгом поехала вниз, в недра, или закрома, как посмотреть. Я выпустил Ика и приказал ему провести самостоятельную осторожную разведку. Пусть поширится здесь, лишним не будет. Платформа доставила меня в просторное обложенное кирпичом помещение, что-то вроде предбанника. Потолок 3 метра высотой поддерживало несколько несущих колонн, явно откопанных здесь же, на развалинах. Отсюда в три стороны вели проходы, два были явными складами, один из которых сейчас старательно заполняли технозомби, второй был практически пуст, стены его были покрыты инеем, вход преграждала массивная дверь, сейчас распахнутая, третий проход вел в достаточно широкий коридор. Оценив бетонные стены, я двинулся дальше, света не было, ни мертвые в нем не нуждаются, технозомби, судя по зеленоватым отблескам глаз, обладали ночным зрением. У меня же были очки кошачьего взгляда, дополненные надвигающимся сверху турмалиновым моноклем, который я предусмотрительно опустил напротив правого глаза. Ну что, пойдем поглядим, как они бункер обустроили. Может, даже удастся какую-нибудь пакость учинить этим, зерк, детям подземелий. Толстые кабели в оплетке вились вдоль стены, довольно небрежно присобаченные к ней на монтажные кольца. Я решил идти по кабелю. Он должен был привести меня к источнику энергии или же к основным ее потребителям. Зачем-то ведь они здесь электричество используют, помимо лифта. Первое же помещение, в которое отходило ответвление кабеля, оказалось чем-то вроде операционной, весьма, скажем так, специфической. Будь я реально парнем 17 лет, меня бы там истошнило. На столе валялось серокожее голое тело со вскрытым черепом. Из мозга были грубо выдернуты давешние импланты и брошены на окровавленный поднос, стоящий рядом на столе для инструментов. Собственно, самих инструментов видно нигде не было. Тело когда-то было женским. Потом грудь удалили. Явно были еще и какие-то полостные операции. Внизу все отверстия были грубо зашиты, а из получившегося сморщенного куска плоти торчала давешняя трубка. Два огромных холодильника гудели у стены. Заглянув внутрь, я увидел замороженные внутренние органы. Сердца, легкие, куски печени, левые почки. Почему не правые, не знаю. Пакеты с кровью. Всякой требухи здесь скопилось изрядно. Все в целлофановых пакетах, аккуратно упаковано. Я, кстати, такую упаковку в больнице нашей видел, в мусорном ведре, в пирожке, в углу. Гниющей кучей, на тележке валялись непригодившиеся запчасти, руки, ноги, куски грудины. Зайдя в дверь, возле которой стояла тележка с гниющими человеческими останками, я немедленно попятился. Примерно десяток огромных упырей повернули уродливые головы на скрип дверных петель. Я захлопнул дверь перед собой, раньше, чем добежал самый шустрый трупоед. С другой стороны послышался глухой удар кости о металл. Ска. Жуть. Еще одно соседнее помещение было чем-то вроде личного кабинета. Стеллажи с массивными фолиантами сочетались с вполне современным коммом, стоящим на полированном столе. В углу экрана призывно мерцал значок паутины. В металлическом сейфе обнаружились аккуратно разложенные по ячейкам с разной маркировкой импланты, один в один как те, что торчали из черепов технозомби. Я забрал себе по две штуки каждого импланта в качестве образца. Очень функциональная и простая обстановка. Ничего лишнего. Что характерно, ни кресел, ни стульев, ни кровати. Ни мертвые не только не потеют, но и не устают. Я вставил кристаллы в приемник комма и нажал на скачивание, выбрав все информационные, несистемные файлы. Спрятал полоску загрузки в трей внизу монитора. Потом выбрал наиболее запыленные тома, варварски вырвал из них страницы, а обложки поставил обратно на полки. Варварски извлеченные страницы я положил в свой жесткий рюкзак. Пригодятся. Знание, сила. В помещении операционной послышались какие-то шаркающие звуки. Осторожно выглянув, я увидел технозомби, который, ковыляя по комнате, проводил что-то вроде поверхностной влажной уборки. Он выглядел получше остальных носильщиков. Подобие одежды на нем было чище и снабжено вышивкой. Прямо как герб на ливрее. Трубка для отходов не торчала наружу, а была заправлена в штаны. Я полюбовался на то, как он подходит к тележке, явно собираясь доставить ее в комнату с упырями. И совсем уже было решил отправиться дальше, как в дверь ворвалась бесшумная и гибкая тень. Через операционную, прямо в мою сторону бежала девица лет 30, вроде живая на вид. Я успел только отпрянуть назад, прижавшись рюкзаком к книжному шкафу, как она ворвалась в помещение со словами: «Джи, бесполезный ты кусок дохлого мяса. Сколько раз я запрещала тебе давать твоим безмозглым сервитам приказ убираться в моей комнате, где ты? Я снова оторву тебе голову, все равно ты ей не пользуешься». Вдруг она прервалась, развернулась в мою сторону. Вертикальные зрачки блеснули багрянцем. Она, сморщив верхнюю губу, из-под которой показались иглоподобные клыки, расширенными ноздрями начала втягивать в себя воздух. Упс, вампирша. Глава 16. Вампиры, личи, террористы и другие звери. Я стоял у стеллажа не шевелясь. Высшие вампиры – это не анимированные мертвецы, а вполне себе живые твари. Магистры магии крови, вступившие на запретный путь к бессмертию. В отличие от немертвых, они имеют превосходный слух и обоняние. Я не боялся схватки с этой нечистью. Сквозь мой плащ она не видит. При прочих равных я ее на ноль помножу. Удар Грейс в нервный узел, и привет семье и деткам-вампиринышам. Проблема в том, что такая схватка может поставить крест на моей скрытности и, как следствие, на всей миссии. И прибывшие охотники найдут опустевшие логово. Так что я замер, стараясь даже не дышать. Вампирша стояла, принюхиваясь и облизывая губы тонким языком. Потом тряхнула головой, так что длинные черные волосы на миг скрыли лицо. Фыркнула и пробормотала: «Вечно у этого недоумка пахнет свежей кровью и человечиной». Уже не торопясь, она вышла в операционную и спросила у серого технозомби, открывающего дверь к упырям: «Четвертый, где этот ушлепок Джи? Куда он делся? Стой, потом зверушек покормишь». Отвечать. Четвертый послушно замер у полуоткрытой двери, в которую тут же просунулась морда здоровенного упыря. Вампирша оскалилась и зашипела. Огромная тварь, в холке достававшая мне до плеча, исчезла как по мановению волшебного жезла. Даже дверь, по-моему, за собой прикрыла. На четвертого вся эта эскапада не произвела ни малейшего впечатления. Он повернулся к вампирше и сухим пыльным голосом ответил: «Уточните вопрос, леди Изольда. Где ублюдок Джи руководит приемом новой партии материалов?» «Ясно. Я запрещаю тебе и другим сервитам входить в мою комнату. Ваш приказ не может быть исполнен. Мастер Джи отдал другое распоряжение, но я сообщу ему о вашем приказе. Толку с тебя, раб». Вампирша все тем же стремительным движением вылетела из комнаты. Я выдохнул. Чем дальше в нору, тем страньше и страньше. Вампиры нынче, вообще-то, тоже, можно сказать, легенда, как и ликаны. И совсем уж непонятно, что вампир делает среди немертвых. Ей живая кровь нужна регулярно. Ладно, пока запишем в это самое странше. Пискнул ком. Я забрал кристалл и пошел к выходу из комнаты, краем глаза глядя на кормежку четвертым упырей. Фу, зерк, да чего все же мерзкие твари. Пойду я дальше по путеводному кабелю. Может, еще чего интересного найду. Интересное обнаружилось практически сразу. За операционной находилось длинное большое помещение, доступ к которому был перекрыт железной дверью с окошком и заслонкой. Дверь была закрыта на засов снаружи. За дверью содержали людей. Множество железных оков свисало вдоль стены, на полу были какие-то бурые потеки. Сейчас внутри пребывало трое. Я не стал задерживаться и рассматривать их. Все равно я не спасатель, а разведчик. Помочь я им ничем не смогу. Возможно, они будут еще живы, когда сюда нагрянет команда зачистки. А может и нет. Скорее всего, это материал для сервитов и корм для вампирши. Судя по всему, сюда не только оборудование забрасывают воздухом. Людей тоже. Дверь напротив вела в помещение со стойлами. По-другому назвать эти уродливые деревянные конструкции было невозможно. Под потолком протянулась паутина шлангов. Напротив головной части каждого стойла торчала трубка с загубником. Из некоторых трубок вытекала серая маслянистая субстанция. На полу тоже были протянуты трубы, к которым были присоединены шланги в нижней части стойл. Уверен, если бы я снял фильтр с носа, почувствовал бы стойкий запах нечистот. В нескольких конструкциях полу лежали сервиты, уставясь пустыми глазами в потолок. Над каждым стойлом был выбит номер. Я отметил, что нумерация стойл начинается с цифры 6. Очевидно, существовали какие-то элитные сервиты, условия содержания которых были получше, чем в этом бараке. Всего же в бараке было 44 места для сервитов, однако, было заметно, что примерно треть из них давно не использовалась. Сервит, технозомби. Я двинулся дальше. Разведка так разведка. Через каждые 10 метров в стенах попадались ниши, в которых сидели костяные химеры, подобные тем, что мы видели на болоте. Твари не двигались, лишь пульсирующая в центре скелета маленькая фиолетовая точка показывала, что это не просто эксцентричные статуи, поставленные здесь ради антуражу. Пушечное мясо. Справа внезапно открылось пространство, весьма неожиданное для этого места. Яркий искусственный свет бил из открытого проема, ведущего в помещение, выглядящее, как обычная лесная поляна. Яркие пятна ягод на кустах, сочная зеленая трава, старые, покрытые мхом, деревья смотрелись неуместно в этом бетонном коридоре. Это было бы даже красиво и таинственно, если бы этот пейзаж не был довольно качественной иллюзией. Посреди поляны, на пне, похожем на трон, сидела обнаженная девушка. Операционные шрамы уродовали ее тело, пересекая его кобальтовыми шрамами. Глаза девушки были закрыты, а возле головы кружило 7 матово-белесых сгустков, похожих на головастиков с зубами. Девушка была опалом в ранге мастера, и абсолютно точно тоже была уже давно мертва. Вот и маг, наложивший иллюзию на секретную дверь, нашелся. Я бесшумно отступил от проема. Многовато их что-то, а я ведь еще не видел хозяина этого негостеприимного места. Напротив идиллической комнатки с лугом и ягодными кустами нашлась комната вампирши. Я не рискнул заходить внутрь или что-то там тырить. Это тебе не лич со сгнившими мозгами. Она здесь вообще пока что самое опасное создание из попавшихся на пути. Наконец, я дошел до очередной развилки. По пути я заглядывал во все комнаты. Многие из них пустовали. Я нашел склад чудовищных костей и целую коллекцию крупных, необычных по цвету, сути, а также огромное количество мелких, вполне стандартных. Такое впечатление, что забой монстров хмари на болоте и в окрестностях поставлен на поток. Кое-что я позаимствовал по пути. Не пропадать же добру. Я не очень боялся, что пропавшего хватится. Кажется, каталогизация и складирование здесь держалось на сервитах, а они не очень сообразительные. Большая часть проводов уходила влево. Оттуда же, как теплый ветер, мне в лицо било знакомое ощущение близости утра. Надо сказать, дверей в коридорах было немного, большинство комнат обзавелось только проемами. Комнаты же из тех, что двери все-таки имели, как правило, были без замков. Дойдя до одной из таких, я был вынужден отскочить в сторону. Дверь распахнулась. Два сервита, напрягая свои немаленькие мышцы, куда-то тащили громоздкий прибор. С виду это был большой металлический ящик с несколькими овальными мониторами на нем и торчащий сбоку мешаниной проводов. Я заглянул в комнату. Я находился на пороге огромного колодца, стены которого устремлялись куда-то вверх. Там, наверху, тускло светилось квадратное основание малого утра. Во все стороны от него отходили провода, кабели и двутавровые балки поперечного крепления. Казалось, здоровенная пирамида удерживается в воздухе тонкой паутиной коммуникаций. По железным скобам, вбитым в бетон, ползали, как сонные мухи, сервиты с номерами на бритых головах. Они ковырялись в распределительных щитках и занимались какими-то прочими таинственными техническими делами. Я пожал плечами и пошел в другую сторону. Расположение утра относительно входа я зафиксировал. На поверхности острова он явно был как-то замаскирован. Даже небольшую пирамиду не заметить было бы невозможно. Противоположный от норок вел в лабиринт технических тоннелей, куда я предпочел пока не соваться. По пути мне пришлось пробежать через ауру еще одного лича, на этот раз полноценного аметиста, то ли слабого магистра, то ли сильного старшего мастера. Лич работал над скелетом очередного конструкта, посреди абсолютно голого бетонного помещения, спаивая своей магией кости и придавая чудовищу его окончательную форму. Итого три. Химеролог, иллюзионист и некромант. Мой давешний ночной приятель мне до сих пор не попадался. И слава силе, не очень-то и хотелось. У меня от контакта с предыдущими тварями язвочки на коже до сих пор не зажили. И капилляры полопались, образуя узорчатые синяки под кожей. Заканчивался коридор просторной комнаты, имеющей богатое, хотя и стилистически пестрое убранство. Помимо золоченой мебели различных размеров и форм, разноформатных ковров и гобеленов, некоторые из которых уже почти истлели, различных столов, столиков, статуэток и выцветших картин в комнате находился еще один примечательный предмет – телепортационный круг. За закрытой дверью в боковой стене пульсировала аура сильнейшего аметиста. Понятно, где обитает здешняя папка. Я внимательнее присмотрелся к кругу. Видимо, сюда и телепортировался наш с ломовым приятель после того, как получил алмату под ноги и буревестником в свое гнилое брюхо. У меня прямо руки зачесались. Я знаю, как испортить круг телепортации, но рядом за стеной сидит тварь, перед могуществом которой я, честно говоря, пасую. Закончив свои дела в комнате с телепортом, я исследовал все технические коридоры и занес их в память комма. До конца 3 часов, отведенных мной Алексу, до момента, когда он должен был начать волноваться, оставалось всего ничего, и я принял волевое решение покинуть логово, тем более что ничего интересного в технических проходах я не нашел. Осторожно, крадучись, я отправился назад, концентрацию и внимание удвоил. Не хватало мне еще попасться на обратном пути. Возле комнаты с пленниками остановился. Все же я не совсем сухарь. Спасти людей было идеей заманчивой. Тем более, один из трех обладал мощной аурой рубина. Такими ограненными грех разбрасываться. Я начал прокручивать в голове схемы, как бы так ловко вывести хотя бы одного человека, чтобы не поднять тревоги раньше времени. Но ничего путного не придумывалось. Даже если задействовать тупых сервитов, возникает вопрос, а куда делось тело, а кто приказал, и все. Я еще раз покосился на дверь темницы. Интерлюдия. Павлоград, здание МВД. Фондерн подошел к двери кабинета своего начальника и постучал. Из кабинета донеслось: «Заходите», и Корнелий, одернув пиджак и поправив и так идеально сидящий галстук, толкнул створку. В небольшой комнате за столом сидел Иван Францевич Брилинг. Он повесил пиджак на спинку стула, расслабил узел галстука и даже засучил рукава рубашки. Привычка, оставшаяся с ним со времени работы в Министерстве финансов. Брилинг внимательно просматривал документы из большой бумажной папки, лежащей на столе, периодически делая пометки в настольный ком. Не поднимая головы, он буркнул: «Садись, Корнелий», и продолжил изучение документов. Делал он это стремительно, как и все, чем занимался. Тишина, прерываемая лишь тиканьем настенных часов, закончилась за пару минут. Брилинг захлопнул папку, потянулся, обнажив мускулистые жилистые предплечья, и спросил: «Чаю?» «Благодарю вас, не стоит. Успел отдохнуть после перелета. Корнелий, готов к свершениям?» «Да, Иван Францевич, все в порядке». «Хорошо». Он снял со стоящего на столе телефона трубку, нажав кнопки на передней панели, набрал внутренний номер, дождался, когда на той стороне снимут трубку. «Брилинг на проводе. Министр просил сообщить, когда придет наше юное дарование». «Да, Фондерн, он у меня, жду». Некоторое время он просто сидел, прикрыв глаза, потом встрепенулся. «Да, да, я понял, мы идем». Положив трубку на рычаг, Брилинг поднялся, раскатал рукава рубашки и застегнул манжеты. Подошел к стенному шкафу и извлек оттуда форменный мундир. Надел, похлопал по бокам, возникло 2 облачка пыли. Он покачал головой и сменил мундир на пиджак, отбросив расшитую галунами тужурку в угол. Взял папку со стола. «Идем, Корнелий, Гавриил Романович нас ждет с докладом». Я думал, вам надо будет докладывать. К аудиенции у министра я не готовился. Ничего страшного, он хочет на тебя посмотреть. Толковые сотрудники на мостовой не валяются, если трезвые. Бриллинг блеснул белозубой улыбкой из-под нафабренных усов. Этому делу присвоен высший приоритет. По срочности и по секретности. Ты знаешь, что твой Строгов сорвал нам операцию по зачистке гетто в Алом Рассвете. Говоря все это, он быстрым шагом покинул кабинет. Фондерну приходилось почти бежать, чтобы поспеть за начальством. Я бы не сказал, что он мой крайне неприятный тип. И да, я уже успел ознакомиться с публичной частью этой истории. Но здесь я, скорее, на его стороне. В конце концов, измененные, подданные ожерелья. У них есть право на защиту закона. Я не могу, Иван Францевич, согласиться с тем, что наше ведомство собиралось инициировать погром. Это невероятно. Да, похоже, высоких чинов в нашем ведомстве тебе не достичь, мой юный ученик. Если, конечно, ты не выкинешь всю эту чушь про законность и права из своей талантливой головы. Право в нашем несовершенном мире, милый юноша, есть только одно. Право силы. Нынче просто стало модно делать вид, что это не так. Корнелий только головой на эти еретические речи обожаемого начальника покрутил. Он безмерно уважал Ивана Францевича за острый аналитический ум, наблюдательность и честность, но его чудовищный цинизм никогда не нравился Фондерну. Я все же считаю, что мы сами создаем этот ваш реальный мир, и мы же и делаем его несовершенным. То, что вы говорите, следствие не каких-либо объективных законов бытия, а вопрос отношения, которое можно и нужно менять. Что касается продвижения по службе, так, хорош, заканчивай проповедь. Резче, чем обычно, отрубил Бриллинг, распахивая дверь в приемную министра. В этом кабинете, да и вообще на этом этаже здания, Фондерн ни разу не был. У стола секретаря стояла худая девушка в траурном платье, с вуалью на лице. Даже сквозь вуаль были видны лихорадочные пятна на бледных щеках. Она нервно стискивала небольшую дамскую сумочку и очень тихо, сдавленным голосом выговаривала секретарю: «Мне было назначено на это время. У меня крайне важный вопрос. Как вы смеете меня здесь мурыжить? Вам придется еще немного подождать, драгоценная госпожа. Прошу прощения, но у его высокопревосходительства появилось срочное дело. Много времени это не займет. Вас примут сразу, как только господин министр освободится. Прошу, присядьте. Я налью вам кофе. Подавись ты своим кофе, халуй». Девушка решительно развернулась, хлестнув юбками по ногам едва успевшего отскочить Бриллинга. «Прошу, господа, его высокопревосходительство ждет». Под обжигающим взглядом из-под вуали чиновники проследовали в кабинет руководителя ведомства. «Опять ты без мундира, Иван Францевич», — вместо «здравствуйте» поприветствовал вошедших Державин. «И юному дарованию нашему не привил должного пиетета к форменной одежде. Добрый день, эр Фондерн. Я давно хотел с вами познакомиться». Корнелий немедленно вытянулся по стойке смирно, как учили вошк, отдельный жандармский корпус, щелкнул каблуками и склонил голову на предписанный уставом градус. «Здравия желаю, ваше высокопревосходительство, орел. Смотрю, прошлая служба из головы еще не выветрилась, но мундир надо носить. Присаживайтесь, господа». Державин устало потер переносицу. «Через 4 дня меня вызвали на доклад к его императорскому величеству. По поводу того дела, которое было вам поручено, я, естественно, ознакомился с вашими письменными отчетами. Но мне сейчас нужен не отчет, а именно ваше мнение. Зреет заговор, Строгов этот опасен, или просто гений поколения? Что скажете, Корнелий Брунович? Вы его лично видели, и все там разнюхали». Корнелий вскочил, снова щелкнув каблуками, но был возвращен на стул досадливым взмахом руки министра. «Я прошу прощения за внешний вид, ваше высокопревосходительство. Мое мнение таково: никакого заговора вокруг этого Строгова нет. Это раз». Он нервно размял пальцы. «Он действует в одиночку, буквально с миру по нитке набирая себе команду, но действует очень упорно и целенаправленно. Это два. Человека с его жизненными убеждениями и силой воли не получится контролировать. Это три. Он, безусловно, гений поколения, если я правильно понимаю этот термин. Но вот как он им стал. Ранее, до его ранения во время покушения, ничего подобного за ним не замечалось. Вполне обыкновенный юноша. Чудеса с изменением направления развития тоже никто не смог объяснить. Специалисты говорят, мол, Последствия травмы и тайны физиологии мозга. Это 4. Он не опасен для ожерелья или государственного строя. Бунтарских наклонностей он не высказывал. Основное впечатление – человек, который прекрасно знает, чего хочет и мчит вверх по социальной лестнице, не считаясь с препятствиями. Жестокий, даже безжалостный боец. Это 5. Доклад окончен, ваше высокопревосходительство. Бриллинг, небывалое дело, весь доклад, просидевший неподвижно, возразил. Мое мнение прямо противоположное. Его нужно устранить. Чем раньше, тем лучше. Пока он не стал представлять действительную опасность. Неконтролируемая социальная аномалия на фронтире нам ни к чему. Он уже смешал нам планы однажды. Выступил как наш политический противник, прекрасно осознавая последствия. Кто мне не друг, тот враг. Вообще-то, мы ему спасибо должны сказать. Ланской слишком много на себя взял. Думаю, ему пора в отставку. Впрочем, сейчас речь не об этом. Благодарю, господа. Вы можете быть свободны. Оба. Я обдумаю ваши слова перед приемом у императора. Бриллинг выскочил из кабинета первым. Фондерна же чуть не снесла с ног девица в трауре, ворвавшаяся в открытую начальником дверь. По мозгам сыщика резануло жгучей ненавистью и жаждой крови. Он рефлекторно активировал грань усиления. «Палач! Сдохни, тварь!» – раздался женский визг на грани истерики. Фондерн, действуя все так же на автомате, шагнул назад и толкнул истеричку всем телом. Одновременно с этим раздался выстрел. Девушку снесло к противоположной стене кабинета, чувствительно приложив о стенную панель. Извиваясь на полу, она пыталась достать из сумочки, обзаведшейся дырой в ткани, дымящийся револьвер. Фондерн резко прыгнул вперед, прижимая руки барышни к полу. Янтарный свет охватил револьвер, и девица выстрелила еще раз, вдребезги разнося ножку и часть стола министра. Корнелий мельком отметил бледного Державина, держащегося за левое плечо. Из-под пальцев на мундир брызгала кровь. Фондерн нанес террористке, явно находящейся под действием каких-то стимуляторов, ментальный удар. Глава 17. Возвращение. Я стоял возле платформы лифта и ждал Ика. Судя по ощущениям, он был очень доволен, ни ранен и не схвачен. Но приближался он невыносимо медленно. Вместо того, чтобы прошмыгнуть ко мне по теням, он как будто шел пешком. 3 часа, отведенные мной себе на осмотр территории, уже прошли, и я начал слегка нервничать. Терпеть не могу, когда что-то идет не по плану. Я снова мысленно призвал Ика и снова получил в ответ жизнерадостное подобие фразы. «Уже иду, хозяина». Наконец, мелкий паршивец появился на пороге помещения с лифтом. Он реально ковылял пешком, пыхтя и отдуваясь. В волосатых лапках он цепко сжимал здоровенный золотой диск. Рука-лицо просто. Дух-клептоман. Он еще и транслировал мне вагон бананов, который заслужил, стирая о бетон свои мягкие шерстяные лапки и сперев такую мегаважную штуку. Я отобрал у него добычу и закинул ее в рюкзак, а Ика засунул в ауру. Он возмущенно стрекотал и забрасывал меня образами, но я, честно говоря, не понял, что он имеет в виду. Пора выбираться отсюда. Я поднялся на лифте и с некоторым трепетом набрал код, написанный на бумажке. Никакое проклятие меня не поразило. Дверь с шипением отъехала в сторону, а меня чуть не вывернуло наизнанку. Во-первых, на меня накатила аура лича. Во-вторых, сам лич стоял около двери, на расстоянии вытянутой руки от меня. Левой рукой он держал за волосы свою оторванную голову, а правой сосредоточенно тыкал в пульт управления дверью. Да у этой Изольды слово с делом, я смотрю, не расходится. Я немедленно вызвал откатившуюся к этому времени неопределимость. Лич странно дернулся, видимо, почуял меня. Я проскользнул в дверной проем и выскочил за пределы ауры. Все тело опять горело и покрылось сыпью. Как меня это достало? Лич несколько раз повернулся вокруг оси. Потом все же шагнул в дверной проем, на лифтовую платформу, держа свою голову перед собой, как ночной обходчик держит фонарь. Дверь за ним с лязгом захлопнулась. Я перевел дыхание, успокоил пульс, после чего сходил к подозрительному зданию на краю острова, состоящему из обломков стен и колонн. Здание оказалось тем, что я и думал. Это был утр, частично заваленный настоящими обломками имперских стен, а частично прикрытой иллюзией. Сделав пометку в своем парне, я двинулся в обратный путь. Я вынырнул из теней возле нашего замаскированного плавсредства. Игнатов безмятежно дрых на дне лодки. «Вот же», — умаился бедолага, — я чувствительно пнул бдительного сторожа в бок носком сапога, хотя сквозь доспехи он наверняка ничего не почувствовал, но толчок его разбудил. Он сонно глянул на ком и произнес: «Что-то ты, Олег, задержался. Как успехи? Миссия выполнена. А ты, придурок, одно дело поесть в походной обстановке, и совсем другое — дрыхнуть посреди болота, наводненного монстрами из ночных кошмаров. Я как-то не заметил, как уснул». Он выглядел смущенным, даже покраснел. Рыжие вообще легко краснеют. «Честно говоря, было ужасно скучно. Не такого я ожидал от удалого приключения. Угу, напомни мне, никогда не назначать тебя в ночной дозор. И вообще, больше тебя с собой не брать. А еще мне на безалаберность пенял. Ладно, сваливаем отсюда так же, как пришли». Легко преодолев охранный периметр в обратном направлении, мы устремились к своей стоянке. Наш временный лагерь встретил нас запахом гнилого сена, крови и свежего мяса. Все четверо наших охранников были заняты разделкой тушкаргов. Выяснилось, что пока нас не было, возле лагеря случился всплеск. Желтый, то есть такой себе, слабенький. Наши воители справились на отлично. Главное, что не пострадал транспорт. Иначе кое-кто, не будем показывать пальцем, ушел бы отсюда пешком. «Привет, шеф», — дружелюбно кивнула Ленин. «А мы походу немного разжились оборотными средствами». «Разжились они, небось боеприпасов на большую сумму потратили, чем стоят все эти сути». «Обижаешь, шеф, мы с Ломовым вообще не стреляли, только ребята немного патронов сожгли, было несложно. Кстати, этот новый доспех, просто чудо что такое, не знаю, что там с миллисекундами и сенсорами, но мой штатный был просто неуклюжим гробом по сравнению с этим красавчиком. Ломов мне теперь втайне завидует и уже строит планы на предмет изъятия. Но хрен ему на лысый череп. Мое». Он продемонстрировал мне открытую рунированную коробочку, в которой поблескивали сути с необычным золотистым отблеском. «Я похожие видел в логове лича. А еще добыча хороша. Смотрите, шеф, какие интересные попадаются. Одна такая отобьет расход патронов и топлива на экспедицию. Что у нас по плану? Сворачиваемся, Николя. Дорезайте требуху и начинайте собирать оборудование. Пора домой, Николя». В форт мы добрались без происшествий. Игнатов высадил меня у ворот, а сам умчался к себе, пообещав забежать вечером, когда проверит все данные с планшета, и докалибровать доспехи. Я же немедленно устремился к себе в комнату. Очень хотелось принять ванну и смыть с себя грязь и усталость этих двух длинных дней. Я еле пробился к вожделенной горячей воде и мылу через толпу жаждущих подробностей домочадцев. Когда, почти счастливый и посвежевший, я вышел в гостиную, то увидел Ика, сидящего на моем рюкзаке. Он скалил на меня зубы и настойчиво посылал мне образ золотого блюдечка, которое прихватизировал в логове нежити. С обреченным вздохом я извлек добычу, чтобы рассмотреть, что за зергинь он приволок и почему считает это таким важным. Ну, что-то вроде плоского золотого кольца. В центре, на семи отростках, держалось украшение, при ближайшем рассмотрении оказавшееся золотым ранговым перстнем с крупным аметистом. Перстень был явно старинным, покрытым причудливой клановой гравировкой. Я повертел эту непонятную штуку. На лицевой стороне кольца выгравированы руны. Присмотревшись, я вдруг ахнул в голос и бегом бросился на второй этаж в оружейку. Там вскрыл первую попавшуюся изолирующую коробку, вытряхнул на пол содержимое и, уложив туда золотой арт-объект, плотно закрыл крышку. И только после этого выдохнул. «Что случилось, Олег?» На пороге оружейки возник обеспокоенный Ломов. Позади него маячил Карл Августович. «Ты чего по дому скачешь, как олень?» «Ничего особенного, надеюсь. Просто один вороватый гамадрил недоросток спер у лича его филактерию, и мы всю дорогу везли эту штуку с собой, без экранирования. Чего-чего он спер?» Ломов задрал бровь. Августович тоже выглядел заинтересованным, но не испуганным. «Чтобы стать личом, надо пройти довольно сложный ритуал. Ограненный, возжелавший бессмертия, теряет ранг в продвижении при изготовлении филактерии, специального магического предмета, в который помещает душу во время ритуала. Он с ней связан. Филактерия – гарантия его существования. Тело гниет несмотря на все усилия. Так что, периодически, лич вынужден переселяться в новое. В качестве буфера используется филактерия. Также, если его грохнут, его душа улетает туда же. Оттуда она вселяется в новое тело, обычно подготовленное заранее для процедуры. Или подойдет любой свежий труп в пределах досягаемости. И ты хочешь сказать, что мы везли такую штуку у тебя в рюкзаке всю дорогу. Охренеть не встать, остается надеяться, что лич своей филактерии не хватится, и что он не способен ее найти через блокирующую коробку, иначе нам стоит ожидать визита разгневанной нежити, городские стены его не остановят. Ладно, бобер, выдыхай, пойдем, я тебе покажу кое-что, заодно побудешь эрзацем Ольги, пока она по столицам рассекает. Мы пошли ко мне, я по пути обдумывал философский вопрос, сдавать мне филактерию в ведомство Юрковского или нет, так ничего и не решил. У себя подключил парня к стационарному кому, с помощью ломовой известной всем матери установил на него программу по корректировке визиоматериалов. Далее мы с ним посмотрели трехчасовый фильм ужасов, из которого я тщательно вырезал некоторые куски, маскируя это варварство под выключение записи. Удовлетворившись полученным результатом, я записал фильм «Вампиры», «Личи и другие звери» на кристаллу, переоделся в деловой костюм, позвонил в Упкал и направился туда. По дороге я собирался заскочить в любимую пекарню и посидеть там. А что, имею право в перерывах между подвигами на культурный отдых. Сахар полезен подрастающему организму. И тесто, и глазурь, и миндаль. В Упкале к моему приходу собрались все заинтересованные лица. Я коротко описал нашу поездку, показал собравшимся несколько наиболее впечатляющих кадров из своего нового фильма, шокировал всех рассказом об аэростате, отдельно рассказал про пленников, перебросил карту с парня, с моими пометками на ком управления. Да, впечатляет. Напомните мне, почему в управлении нет ни одного специалиста на вождении, спросил в воздух Юрковский. Мало кто вообще проходит такую огранку, а представители благородных семей не спешат идти к нам на службу, Владимир Сергеевич, ответил Святов. Давай-ка ты, Григорий Арсеньевич, напишешь доклад о необходимости открытия курсов разведчиков при нашем министерстве. Стандартное училище для опалов. После операции, сразу, как с бумажками отчетными закончишь, я завизирую, добавлю свои мысли и отправлю. Вы, здесь он повернулся ко второму заместителю, запрос в Министерство транспорта по поводу этих крыльев. Мне нужна вся установочная информация, но тоже после операции. Вернемся к текущим задачам. Данные разведки, как видим, полные. Хочу задать Эру Строгову несколько вопросов. Конечно, Эр Юрковский, готов ответить. У логова должна быть система самоуничтожения. Уж очень предусмотрительная тварь этот ваш лич. Я промолчал, хотя вопрос «чё-то мой он?» прямо напрашивался. Вы ничего об этом не сказали. Я ничего такого и не заметил. Но есть предположение. Я не до конца исследовал технические тоннели, но они явно тянутся дальше поверхности острова, то есть под водой, и само убежище находится сильно ниже уровня трясины. Полагаю, где-то есть задраенные люки, которые при необходимости могут обеспечить полное затопление убежища. Ну, я бы так сделал. Действительно, просто и эффективно. Там всего три входа в главный коридор. Сразу систему никто активировать не будет. Если пробиться к техническим тоннелям, от колодца Сутры это недалеко, можно заблокировать выходы из коридоров стальными плитами и магией запечатать. Да, у нас есть соответствующее оборудование. Благодарю вас, Эр Олег. Соображения по поводу штурма. Григорий Арсеньевич, твой выход. Да тут вариантов нет. Высадка с пузыря. Для лифта используем крота. Две группы в силовых доспехах. Группа штурмует лифт. Группа П, Зиккуртьфу на тебя, Олег, утрый колодец. Ведут группы два алмаза. Вы, Юрковский меланхолично кивнул, и есть паренек один у охотников. Прикрытие на поверхности осуществляют наши мехи. Тоже две группы. Можем подключить старших мастеров из городских семей. Благодарю, в общих чертах я примерно так же себе все представил. Теперь к деталям. Эр Олег, мы благодарим вас за помощь. Вам будут начислены все возможные бонусы в управлении и выделена доля в добыче, согласно вкладу. Дальше совещание продолжится без вашего участия. Насколько мне известно, все документы по манору Хмуренковых готовы, можете их забрать. Я хочу участвовать в штурме. Включил я 17-летку. Вы не можете меня отстранить вот так, исключено. Не с вашим камнем, только под ногами будете путаться у штурмовой группы. Не с вашим возрастом, это не прилив, а операция за пределами форпоста. Я не имею права рисковать жизнью несовершеннолетнего, каким бы главой семьи и эмансипированным ограненным вы ни были. Я и не подумал уступать. Наоборот, начал яростно торговаться. В итоге мы сошлись на том, что мне будет дозволено пребывать на аэростате во время штурма. И в штурмовые группы возьмут Ломова и Оленина, если они, конечно, вызовутся. Зачем мне все это? Чисто меркантильный интерес. Прямое участие семьи в операции повышает долю в трофеях и дает бонусы от управления к социальному и боевому рейтингу. Вот такой я нехороший человек. После достижения согласия по вопросу участия в штурме, меня все же вытурили с совещания. Я, ничуть не опечаленный, пошел в отдел регистрации, где все тот же, что и в прошлый раз напомаженный чиновник выдал мне все бумаги и разрешения. С сегодняшнего дня я официальный владелец Монора. В пятницу пойду в банк, на счет кредита. Вернее, зашлю Августовича, он торгуется, как черт. Еще и бригаду надо начинать искать, для обеззараживания и восстановления крепости. Юрковский практически открытым текстом сказал, что я смогу забрать утро из логова, если, конечно, его не расхреначит, к зергу, при штурме. Скорее всего, на этом моя доля в трофеях и закончится. Возможно, даже выкупать придется остатки. Но все равно очень выгодно получается. Арлекин доволен. Я снова прогулялся. Дошел до своего особняка. Немного побродил по парку, упорядочивая мысли. Надо бы садовника нанять из изумрудов со специализацией на растениях. Как это сейчас называется, ландшафтный художник. Ладно, это все потом. Как говорил любимый автор. Как все складно и красиво. Скажем от души, да, жизнь – дерьмо, но перспективы дивно хороши, да и жизнь, кстати, вполне нормальная, даже удивительно. Ломов и Оленин дружно согласились быть добровольцами и поучаствовать в чаде кутежа. Я и не сомневался в парнях, при беседе особо выделил, что отказ – это нормально, я не требую и даже не прошу об участии, а просто предлагаю. Ребята не глупые, сами понимают, что такое для семьи сейчас подобная движуха, и не трусливые. Турмалин Оленин там вообще будет как воздух нужен. Призрачной дряни, для которой стены и мехи не помеха, в логове полно. А у управления своих турмалинов тоже раз-два и обчелся. Заглянув в паутину, я немного призергил. Пока мы шастали по болотам, все новостные ленты раструбили новость о покушении на Державина, министра внутренних дел. Какая-то истеричка, невеста Вноши, студента, которому по распоряжению административной комиссии выписали плетей за революционную агитацию, стреляла в него прямо в здании министерства. Причем, я так понял, если бы не плети, парня могли законопатить лет на 10, а так он просто повесился, не выдержав позора. Идиот, министр в госпитале. На пуле был нанесен какой-то хитрый яд, не дающий остановить кровотечение даже физикам. Если бы не яд, картинка получилась бы идеальной. Девушка мстит за своего парня. Как-то мой личный следователь Корнелий там оказался замешан. Спас министра, закрыв грудью. Или, наоборот, безответственно покалечил задержанную. В зависимости от источника информации, ответственность за покушение взяла на себя группировка «Лига справедливости». Старые знакомые. Надеюсь, МВД на некоторое время станет не до меня. Моя паранойя начала подавать сигналы, что это ж с Лигой неспроста, но я все еще видел только верхушку айсберга, и даже приблизительно не мог понять очертаний, находящихся в глубине. Зерк, я даже не мог понять, есть ли эти очертания. Если следовать моему опыту, случайности не случайны. Вопрос в другом. Если существует клановая или внеклановая группировка, которая пытается подорвать стабильность ожерелья и контролирует сектантов и Лигу, то какова конечная цель? Смена власти? Смена общественного устройства? Просто перераспределение ресурсов? Это же совсем отбитыми надо быть, чтобы заигрывать с хмарью. К зергу все это. Кстати, о полицаях. Я набрал код Петрова на комме. Порфирий Петрович, приветствую. Строгов, доброго вам дня. Допрос не отменили? Мне подходить к назначенному времени? Вот и прекрасно. Вот сейчас не понял, ясно. Не в управлении. А где? Пирожок? Да, конечно, буду. Да сами вы. Он положил трубку. Вот же нехороший человек, редиска. Вечно гадость какую-нибудь напоследок скажет. Глава 18. Допрос с пристрастием. Допрос должны были провести в главном госпитале форта, больница имени Николая Ивановича Пирогова. Почему именно там, у меня вопросов не вызывало. Скорее всего, в УВД просто нет нужного медицинского оборудования для обеспечения безопасности допрашиваемых. Мне... Конечно, на их здоровье было абсолютно наплевать, я вообще собирался их, так или иначе, прикончить, и дело вовсе не в мстительности. Я всегда исповедовал принцип, у всяких отморозков не должно быть даже желания со мной связываться. Да что там желание, они должны четко осознавать цену, которую придется заплатить. Я даже заказал конспирологическую страничку, которая бы приписывала мне всякие ужасные вещи, в том числе выложила версию о моей причастности к гибели двух первых групп охотников за головами, с фотками какой-нибудь расчлененки. Страничка уже была и даже обзавелась первыми читателями. Осталось ее раскрутить. До пирожка идти было довольно далеко. Госпиталь находился на обратной от моего дома стороне кольца первой линии, так что меня отвез дворецкий на нимфе. Больница, выложенная из красного кирпича пятиэтажное здание, было частной клиникой изумрудов, с отдельным крылом для бесплатных пациентов или госпитализированных по неотложной помощи. Император и кабинет министров спонсировали эту бесплатную часть клиник по всему ожерелью. Во времена Старой Империи такой гуманизм властей был делом совершенно немыслимым. И они еще жалуются на что-то, эти справедливо-легисты и прочие бунтари. Забавно, что самая бесполезная часть населения считает себя не просто равноограненным, но даже неблагодарна им, а ведь те постепенно улучшают условия жизни простецов. Читал я как-то в паутине, что появилась какая-то теория естественного права, мол, права у человека от рождения есть просто потому, что кто-то из мамки на пол вывалился. Звучит бредово, и эту хрень включили в образовательные программы для юридических вузов и школ. Я зашел в клинику через приемное отделение, только для того, чтобы обнаружить, что пирожок — это не одно здание, а целый комплекс. Кир, во время своей комы, лежал в главном здании, а допрос должен был пройти в отделении нервных болезней и патологии мозга. Размещалось оно в отдельном флигеле, за главным зданием госпиталя. Я поспешно направился туда, поглядывая на экран комма. До назначенного в повестке часа, времени оставалось в обрез. Строгая тетечка-санитарка подозрительно оглядела мой костюм и, величественно кивнув, допустила в святая святых, заставив облачиться в халат и войлочные тапочки поверх туфель. Перед смотровой скучал наряд полицейских. Между двумя здоровенными полицаями трясся мужик в наручниках. Он сидел, раскачиваясь и легонько поскуливая. Не задерживаясь, я прошел внутрь. Палата или, скорее, смотровая на первом этаже была уже полна народа. Порфирий о чем-то тихо переговаривался с врачом. Санитарки готовили первое тело к сканированию. Здесь же, откинувшись на стуле, скучал чиновник Минюста, смутно знакомый мне по памяти Олега. Когда я вошел, он сразу кивнул мне и молча указал на стул возле себя. Недалеко от чиновника стояла тренога с закрепленным на ней коммом, направленным на ложе, к которому ремнями крепили трепыхающегося обвиняемого. «Господа», — обратился к присутствующим врач, — «процедура сканирования крайне травмирующая, особенно для неограненных. Поэтому, если что-то пойдет не так, я сразу остановлю допрос. С какой стати, вы, уважаемый, я глянул на табличку с именем на халате, Иван Матвеевич, решили, что можете что-то там остановить? Допрос должен быть проведен по процедурам, предусмотренным процессуальным кодексом, то есть до результата. Или я что-то неправильно понимаю?» Обратился я уже к чиновнику и, вспомнив его имя, добавил: «Р. Владислав, все так». Чиновник поднялся на ноги. «Допрос будет проходить до получения результата. Полномочия остановить процедуру есть только у меня». Врач, побагровевший во время моей тирады, попытался что-то сказать, но был остановлен. «Все несогласные будут удалены из помещения. Воспользоваться оборудованием может и наш фельдшер. Надеюсь, всем все ясно? Дискуссии не будет». «Как вы можете?» «Дискуссии не будет. Или приказать полицейским вас вывести прямо сейчас. Вы можете либо остаться и поддерживать жизнедеятельность допрашиваемого, молча поддерживать, или выйти вон и вынести отсюда свой гипертрофированный врачебный гуманизм. Что решите?» «Я остаюсь, молча. Любые попытки вмешаться в процедуру, и вы отсюда вылетаете. Это всех касается». Р. Владислав подошел к комму и включил его. «Включайте мониторы». Медсестра ловко защелкала тумблерами на приборах, окружавших тело. «Всего июля 15-го, время начала 18:32, год 435-й, клиническая больница имени Пирогова, форт Алый Рассвет, ментальный допрос подозреваемого, Василий без фамилии, подданный, индивидуальный номер 12-42-66-18-93, допрос начинается. Приказываю ввести скополамин, 1 кубик, сквозь зубы прошипел врач, втыкая в катетер шприц. «Порфирий Петрович, начнете вы. Главные вопросы: кто нанял, где, что обещали, кто еще причастен, ну вы в курсе, ждем минуту и начинаем». Порфирий подошел к корчащемуся в ремнях Василию. Похлопал его по предплечью своей пухлой ладошкой. «Да ты расслабься, любезный, будешь сопротивляться, только хуже себе сделаешь. Мне придется делать тебе больно, а ведь мы оба этого не хотим, дружок. Мы с тобой побеседуем просто и вернем тебя в камеру уютную. Отвечать словами мне не надо, да ты и не сможешь». У зафиксированного мужика поперек рта был застегнут кляп. Снимать его никто не собирался. Специально помогать тоже не надо, да-с, я все сделаю сам. Главное, не напрягайся. Ну, начнем, сила с нами. Он уселся на крутящийся круглый стул возле задержанного. Медсестры водрузили Порфирию на голову какую-то кастрюлю-шлем с подключенной к ней мешаниной проводов. Щелкнул тумблер на кастрюле. Сразу же загорелся еще один экран, обращенный к нам. По монитору плыли гипнотические разводы, и вспыхивали пятна синего и красного цветов. Тест. На экране отобразилось подрагивающее изображение злого доктора, державшего в кармане скальпель. Одна из медсестер хихикнула. Изображение сменилось на текстовый документ с отчетливо видимыми словами. Потом на несколько быстро сменяющихся образов машины, собаки и полицейского с эмблемой алого рассвета. Есть картинка. Четко, сказал чиновник. Что там скополамин? Можно работать? Спросил у врача Порфирий. Тот оттянул века допрашиваемого и хмуро кивнул. Губы беззвучно прошептали. Работать. Палачи херовы. С очередного монитора, который поместили перед лицом допрашиваемого, смотрело изображение Кирилла. Оно сменилось на Иву. По чьему приказу вы пытались похитить этих молодых людей? Я увидел, как Порфирий накрыл обвиняемого своей аурой и пробудил грань. Просто вспомни момент обсуждения. На мониторе замелькали образы, сопровождаемые обрывками разговоров. Я, честно говоря, не успевал уловить суть. Лица, проносящиеся вереницей, были мне совершенно незнакомы и принадлежали явно таким же маргиналам, как и допрашиваемый. Порфирий задал очередной вопрос. Кто наниматель? Кто платил? Расслабься. Просто вспомни. Наниматель. Заказчик. Строговы. Давай. Покажи нам, голубчик. Очередная вереница образов с кусками текста. У допрашиваемого хлынула кровь из носа. Врач обернулся на чиновника и молча указал на пациента. Допрос. Пульс 140. Растет. Адреноблокатор. Полкубика. Рявкнул врач, дождавшись отрицательного жеста чиновника. Живее заканчивайте, живодеры. Не орите. Прошипел Р. Владислав. Вы ему только хуже делаете. 156. Растет. Еще полкуба. Мелькание образов на экране переросло в мешанину цветных пятен. Порфирий откатился от подследственного, одновременно выключая шлем и убирая ауру. «Все, господа медики, он ваш полностью». Кровь текла теперь из левого уха и уголка глаза. Встала. Электроды. Разряд. Пульса нет. Разряд. Глядя на четкие действия реанимационной бригады, Порфирий поморщился. «Ну что, довольный Эр Строгов? Кара нашла преступника? Пока не расшифруют образы?» «Нет, недоволен. Будет досадно, если вы угробили его просто так, не получив нужной информации. Откуда в таком молодом человеке столько душевной черствости? Откуда в опытном полицейском следователе столько сентиментальности?» «Да нет во мне сентиментальности. Правы вы, Олег, меня больше заботит отчетности отписки километровые. Но я то 30 лет уже служу, без малого, всякого насмотрелся. А вы-то, Олег, вам же 17 всего годков. Я вас никак понять не могу, а меня такое беспокоит. Знаете ли, привык, что всякого можно на полочку с этикеткой, соответствующей поставить, а для вас у меня пока нет своей полочки. Это и томит душеньку-то. Аномалия вы, эмоции эдак умело прячете. Или нет их у вас? Я это я, уж какой есть. Ничем вам помочь не могу. Есть пульс, нитевидный. Мозговая активность ниже нижнего предела. Дыхание слабое, прерывистое. В реанимацию его. Бесполезно, махнул ладошкой Оладий Порфирий, глядя, как подследственного перекладывают на каталку, отстегнув от стола. Множественные инсульты, мозг в кашу, говорил же дурачку, не напрягайся, сейчас они еще второго в невменяемое состояние вгонят видом подельника. Допрос окончен, очнулся чиновник, выключил ком, вид он имел бледный, видимо, не каждый день при нем мозг подследственного в кровоточащий комок превращают. «Ну что, Владислав Семенович, не будем затягивать, прикажете второго на процедуру доставить, я еще не истощил ауру, да, не будем тянуть, введите арестованного». Второй допрос прошел так же, как первый, кроме того, что подонок выжил и даже неплохо себя после допроса чувствовал. «Ну это ненадолго, гарантирую». Врач-гуманист остался в реанимации с первым пациентом. Ему на замену пришла флегматичная пожилая женщина Сапфир, начальник отделения. Она наблюдала Кирилла, пока он был без сознания. Собственно, своим выживанием похититель был обязан ей. Она подстраховала Порфирия, смягчив его воздействие на подследственного. «Мастер-менталист, это тебе не адепт». Чиновник Менюста засвидетельствовал законность процедуры и поблагодарил всех участников. «Порфирий пообещал предоставить мне, как главе семьи, расшифрованные образы. В ближайшее время мной уже овладел охотничий азарт. Интуиция говорила, что сегодня произошло что-то, какую-то ниточку ухватили. Все было не зря, осталось дождаться результатов расшифровки». Интерлюдия. Павлоград, госпиталь им, Н.В. Склифосовского, отделение для элитных пациентов. Вопросы. Вопросы, возникающие у каждого здравомыслящего человека. Как получилось, что убийца с оружием беспрепятственно прошла в здание министерства? Почему? Державин с досадой выключил зомбоящик, висящий на стене его роскошной палаты. Сучьи журношлюхи, на клочки его репутацию рвут. Еще и история с гетто откуда-то всплыла, и все пытаются на него повесить. 35 лет безупречной службы, и так обосраться. На его должность небось уже очередь клановых выстроилась. Он с силой выдохнул сквозь сжатые зубы, издав свистящий звук. Покосился на часто попискивающий монитор у изголовья. В палату зашел врач в медицинской маске. «Вам же нельзя волноваться, Гавриил Романович. Смотрите, какие показания на мониторе. Сейчас, он вытащил из кармана шприц, снял колпачок, потянулся к капельнице, но его рука оказалась перехвачена Державиным. «Ты кто, млять, такой, где мой лечащий врач?» «Я дежурю сегодня, Гавриил Романович, ваше высокопревосходительство, отпустите меня, что ты мне звездишь? Я тебя первый раз вижу, весь персонал я знаю». Врач сочувственно вздохнул. «Ну, не прокатило». Попытался вырвать руку со шприцем и вонзить его в тело министра. Однако Державин легко поднялся, удерживая руку врача, разрывая трубки и подключенные к нему провода. Второй рукой перехватил убийцу за горло. Тот извивался, пытаясь освободиться, затем его фигура замерцала, стараясь исчезнуть. Но вырваться из схватки активировавшего грани физика дежурный врач не смог. «Что здесь происходит?» Вопрос раздался от дверей палаты. В дверях стоял, облаченный в дворцовый мундир, начальник охраны императора, Борис Скопин-Шуйский. За его спиной возвышались два гвардейца в легких силовых доспехах. Мгновенно сориентировавшись, Скопин метнул в убийцу полупрозрачную сеть. Державин выпустил жертву и отскочил в сторону. Убийца, связанный рыбой, забился на полу. С него клочьями слезало обличье врача, обнажая форму охранника больницы под иллюзорным медицинским халатом. «Взять его, Гавриил Романович, отойдите к стене, руки на виду держите, грани не активировать». Один гвардеец метнулся к убийце, второй, зайдя в палату, наставил дуло карабина на министра. Пойманный в сеть душегуб захрипел, изо рта его пошла кровавая пена. «Этот готов, ваше превосходительство», — отрапортовал гвардеец, склонившийся над телом незадачливого лжеврача. «Долго мне так стоять, Борис Васильевич?» — поинтересовался Державин.